Упаковав из золота Хайка, медальон возвестил, что у него нынче на балансе 6000 монет, без малого. И с такими деньжищами можно послать нафиг всех оборотней вместе с их царем и удариться в бега, пока не началось. В смысле, пока террористы, чего вредного для целостности банка медальона не устроили. Семен посоветовал Мару заткнуться и не мешать оплаченной работе. Он, Семен, в отличие от некоторых железяк, имеет совесть. Мар словно давно ждал повода. Тут же пустился в философские рассуждения об относительности понятия совесть в различных жизненных ситуациях. Кончилось дело тем, что Семен спрятал медальон под куртку, откуда голос Мара доносился едва слышно и работе не мешал. Семен и его команда обошли сначала все внутренние помещения стадиона. Как ни странно, их оказалось немного. В основном комнаты ожидания для участников игр с обязательными лунными светильниками, помимо обычных, дежурных. Фальк, ставший на время проводником и экскурсоводом, отвечал на любые вопросы, связанные с проведением соревнований. В комнатах ожидания оборотни игроки готовились перед выходом на поле. Их, обращенных, экипировали работники стадиона, нечувствительные к лунному свету из-за специально принимаемых лекарств. Экипировали в личные доспехи игрока, от которых в немалой степени зависел исход боя, и потому нужен был глаз да глаз. Не так доспехи застегнул, ремешок какой излишне перетянул, и все. Не дошел до финала игрок. Хорошо, если живой остался. Потому-то игроки-профессионалы предпочитали, чтобы их готовили к сражению близкие родственники. Хотя и здесь не обходилось без накладок. Фальк, похмыкивая в усы, рассказал историю о том, как одна неверная жена готовила мужа к очередному поединку. Мало того, что излишне перетянула на его доспехах все застежки и завязки, так еще перед выходом пригоршню мерзлых лосиных блох мужу под панцирь насыпала, специальных в баночке на льду держала. А поединщиком у несчастного мужа как раз любовник той неверной жены был. Блохи, понятное дело, скоро отогрелись и в самый неподходящий момент принялись мужа люто грызть. Мало того, многие из блох во время боя и на любовника-поединщика перескочили, и вместо нормальной схватки получилась идиотская комедия. Весь стадион ревет, жаждет крови, а эти двое бросили грызню и принялись со стервенением чесаться. Но много ли в тех железках почешешься? «Не поверите, они, подрев зрителей, помогли друг дружке доспехи сорвать. Где зубами, где когтями, и чесались до тех пор, пока их из бронзбойтов водой не окатили. Конечно же, оба немедленно были сняты с соревнования за применение недозволенных в честном бою средств. Блохи не допинг, сразу видны. А искать правого и виноватого не стали. Кому оно нужно после такого срама?» Что там дальше произошло с теми двумя неудачниками и одной неверной женой, Фальк не знал. Давно это было. Но с тех пор у оборотней бытует выражение «подпустить блоху». Поговорка, как понял Семен, схожая с земной про медвежью услугу. Ни в комнатах ожиданий, ни в подсобных помещениях Семен магии не обнаружил, ни вредной, ни полезной, о чем Фальк сделал соответствующую запись в протоколе осмотра, где все и расписались, после чего антиколдовская бригада пошла наверх обследовать трибуны. На трибунах и без Семена с его компанией народу хватало. Ретивые охранники-службисты тщательно осматривали кресло, выискивая прикрепленную к спинкам, сиденьям, ножкам взрывчатку или что иное подозрительное. Царскую ложу, устроенную на уровне первого, самого нижнего яруса, проверяли особо тщательно. Уж там службистов была тьма тьмущая, не сосчитай сколько. Царская ложа, защищенная стальными листами домик-выступ, с бронестеклом во всю лицевую стену, напоминала пустую сахарницу, облепленную муравьями. Охрана проверяла домик и снаружи, и внутри. Семен заглянул в окно стену, увидел, что там не только содрали декоративную обшивку с кирпичных стен, но даже разобрали полы и презрительно усмехнулся. Вряд ли неведомые террористы стали бы минировать ложу. Слишком это просто. Слишком это на поверхности. Усмехнулся и пошел по рядам кресел делать свою работу. Осмотр стадиона закончился, когда уже начало смеркаться. Не найдя ничего подозрительного, Семен и компания в который раз расписались в протоколе осмотра, после чего Семен вздохнул с облегчением. Ему уже порядком надоели все эти бюрократические заморочки. Хотелось, наконец, отдохнуть от беготни по трибунам и посмотреть обещанное представление. Так как наблюдать за соревнованием им предстояло из царской ложи, то Фальк немедля провел туда Семена и его команду через отдельный, усиленно охраняемый вход. Царская ложа выглядела изнутри целехонькой, словно ее и не разбирали до основания. Натертый паркетный стол, занавеси на стенах, ряд мягких кресел возле стены окна, столик с бутылками и закусками, кабинка туалета. Словом, все чин-чинарем. Располагайся и отдыхай себе на здоровье, по-царски. Фальк приволок откуда-то стулья, расставил их вдоль стены. Пояснил, что, как правило, в ложу посторонние охранники не допускаются. У царя свои телохранители, потому и не предусмотрены дополнительные сидячие места. Но сегодня день предстоит особый, тревожный. Вернее, ночь. И царь милостиво разрешил наемному магу Симеону вместе с его командой присутствовать при нем. Ну и ему, Фальку, тоже такая честь выпала за компанию. Хотя, как подумал Семен, скорее всего, Фальку поручили следить за той наемной командой, на всякий случай. Семен, пользуясь отсутствием монарха, подошел к окну. Небо в перекрестьях купола было черным, ночным. Трибунные прожектора трудились вовсю, заливая ряды неприятным бледно-фиолетовым заревом. Лунные светильники над игровым полем пока что бездействовали. Народу уже собралось изрядно. Почти все места были заняты. Поток зрителей и болельщиков, спускающихся по лестницам проходов, редел. Соревнование, похоже, должно было начаться вот-вот. «Ваше Величество!» Громко отрапортовал Фальк за спиной Семена. «Группа мага-охраны к работе готова. Старший бригадир Фальк, служба народной безопасности». Семен поспешно отступил от окна и повернулся лицом к монарху. Царь-оборотней совершенно не походил на царя. Вернее, на расхожий образ монарха, великого и всеблагого, мудрого, чуткого, утомленного бременем вечной ответственности. На образ, созданный историческими фильмами и книгами, не походил, причем разительно. Перед Семеном стоял наголо остриженный громила, ростом чуть ли не под потолок, с низким лбом, глубоко посаженными глазками-бусинками и квадратной челюстью. Вместо роскошных одежд и походной мантии. На царе-оборотней был все тот же, набивший оскомину, болотного цвета костюм неопределенного покроя, такой же, как и у всех жителей города. Короны у царя не было. Громила что-то безостановочно жевал, оглядываясь по сторонам. Взгляд у царя был цепкий, оценивающий. Разок глянул на Семена, что-то решил про себя и тут же потерял к наемному магоохраннику всяческий интерес. Монарх прошел креслом и сел в центре ряда. Семен даже подумал сперва, что не царь то вовсе, а один из его телохранителей, проверяющий состояние помещения. А нет, вошедшие следом двое, ростом едва пониже царя, были одеты в черную, как у Фалька, полувоенную камуфляжку, подпоясаны и вооружены, помимо обязательных кобур с пистолетами. У каждого телохранителя на поясе еще висел устрашающих размеров кинжал в узорчатых ножнах. Насколько Семен помнил, более всего оборотни страшили серебра. Значит, наверняка клинки у тех кинжалов были серебряными. Пули в патронах, скорее всего, тоже не из свинца отливались. Телохранители остались у входа, сложив руки на груди, и с бесстрастным видом смотрели куда-то вдаль. Ни новоявленная магоохрана, ни Олия их не интересовали. Они были на службе. Приказано царем не трогать человеков, не тронут. А прикажет убить – убьют.